Глава 15. В 27-й год Иеровоама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия, из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составили против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израилевских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иую, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него». В 50-й год Азарии царя иудейского воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собою 50 человек голодитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии царя иудейского воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя израильского, пришел Феглавеласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Бехмаху, и Иахнох, и Кедес, и Асор, и Гаалат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Азиина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы курения на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иофаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иофам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него.